Перед центральным зданием лицея размещалась парковая зона с аккуратно подстриженными газонами, редкими деревьями, невысокими кустарниками, посаженными в хаотичном порядке. Ученики любили здесь отдыхать, особенно после обеда в перерыве между занятиями. Наша компания облюбовала для себя небольшой фонтанчик чуть подальше. Рядом проходила асфальтированная дорожка, позволяющая быстро добраться до любого корпуса. Также отсюда открывался хороший обзор, дающий возможность наблюдать за всем происходящим в округе и в то же время находиться несколько в стороне, сохраняя определенное уединение. «Слышали о тренере по йоге?» Первым делом поинтересовалась Анька, подходя к невысокому и вместе с тем достаточно широкому бортику, выполняющему у нас роль скамейки. «А что там с ним?» Лениво спросил Стас, откидываясь назад и с удовольствием подставляя лицо под теплые лучи солнца. «Его уволили!» – загадочным шепотом сообщила девушка, садясь рядом со мной. Лично у меня больше интерес вызвало не сделанное заявление, а солнечные очки, увиденные на подруге. «Дай померить!» – попросил я и сразу же натянул на себя аксессуар, исключительно полезный во время жаркого лета. Потом улегся без спроса, положив голову на колени Аньке. Та поморщилась, но гнать не стала. Она спешила поделиться свежими новостями. Нет ничего лучше, чем поваляться брюхом кверху после сытного обеда. «Не помню, как его зовут, он вел занятия у нескольких групп», – затараторила девушка. «Он еще вроде бельгиец или итальянец. Короче, иностранец точно». «И что там с ним?» – осведомился Стас. «Я же говорю, уволили его. Вы слушаете или нет?» Пришла моя очередь невнятным мычанием подтверждать, что мы во внимании, ловим каждое слово на лету. «В общем, этот бельгийский итальянец приставал к девчонкам, лапал их и все такое, а одно и вовсе то ли совратил, то ли принудил к сексу». Я и Стас одновременно приподняли головы. «Ничего себе! Когда это случилось?» Недовольная тем, что мы не сразу заинтересовались рассказом, Анька из вредности немного помолчала, мучая неблагодарных слушателей. Затем все же сжалилась и продолжила. «Оказалось, это творилось почти с самого начала. Чуть ли не на первом занятии этот урод начал лапать учениц. А те идиотки никому не жаловались. Сейчас утверждают, что думали, что это такой зарубежный подход к занятиям йогой. Представляете?» «Ага», – дружно ответили мы со Стасом. «Тупые коровы», – не унималась Анька. Видя их покорность, слизняк осмелел и пошел дальше. Заставил переспать с собой одну из девчонок. Поправив очки, я менторским тоном заметил. Насильно привитая Петром Первым привычка жителей России преклоняться перед Западом пережила много веков и успешно добралась до 21 века. Даже коммунисты, яростно поливая грязью капиталистов-буржуев, всячески угождали забугорным гостям, стелились перед ними, ставя превыше собственных граждан. Страны Восточной Европы, визжащие сегодня об оккупации, жили намного лучше самой метрополии. Парадокс, но именно так все и обстояло. И наше время не исключение. Сейчас любая женщина предпочтет иностранца, даже при наличии альтернативы в виде соотечественника, зарабатывающего не меньше. Так что не стоит удивляться поведению тех дурёх. Они не исключение, а правило. У колдунов все по-другому. Просто любительницы факультатива по йоге не успели к этому привыкнуть и осознать свое новое положение. Естественно, девушка моментально отреагировала, чувствительно шлепнув меня по макушке. «Что ты такое говоришь?» Стас обидно засмеялся. «Да ладно, Вик же правду сказал. Все так и есть». Анька наклонилась и, зачерпнув в ладошку воды, окатила весельчака щедрой порцией брызг. Парень поперхнулся и с неудовольствием принялся разглядывать свою белоснежную спортивную рубашку, оценивая нанесенный ущерб. «А вообще», – меланхолично продолжил я, – «про этого кренделя можно уже забыть. В случае настоящего изнасилования одной из неофиток его и до города не довезут, особенно если конвой будет состоять из бойцов детей вьюги». Друзья одновременно затихли, уставившись в ожидании. Они знали о моих более чем плотных связях с военным подразделением боевого крыла клана Строгановых через наставника. «Ты о чем?» – с опаской спросила Анька, будто боялась и не хотела услышать правдивый ответ на свой же вопрос. «Заморозят извращенца где-нибудь в пустом поле и шандарахнут чем-нибудь тяжелым, разбивая на миллион кусочков. Вот и все дела», – равнодушно объяснил я. «И могилу копать не придется. Птицы до крошки сожрут останки за пару часов». Я почувствовал, как Анька вздрогнула, видимо, представив описанную картину. Стас тоже не спешил кидаться веселыми комментариями. Со вздохом пришлось стягивать очки на край носа и смотреть поверх на ребят. «А что вы хотели? У колдунов нет тюрем. Обученного мага крайне сложно держать взаперти. За тяжелые преступления проще казнить, за легкие проступки потребовать материального возмещения. Кланы предпочитают быстрое правосудие долгим судебным процессам. Есть специальные амулеты, реагирующие на ложь. Мгновенный допрос, и становится ясно, кому голову с плеч долой, а кого домой отпустить. Все просто». «Ничего себе!» – протянул впечатленный Стас. «До этого момента я как-то не задумывался о таких вещах, но звучит весьма сурово». «Туда ему и дорога!» Настроение Аньки моментально сменилось с легкой оторопи на горячую поддержку радикального метода по наказанию насильника. «Будет другим урок на будущее!» «Да, и правильно!» Не стал спорить Стас и поспешил сменить неприятную тему разговора. «Я вот что хотел спросить. Нафига нам вообще ходить на обычные уроки?» Мой средний палец правой руки ткнулся в пластиковую дужку очков, вновь погружая мир в приятный сумрак. Затылок опустился на мягкие, затянутые в летние брючки коленки Анюты. Девушка все так же не возражала против нахального использования себя в качестве удобной подушки. «И еще непонятно, зачем нам оформили банковские карточки? Дали денег, а в город совсем не выпускают. Где их тратить-то?» «Тут же есть магазины», – припомнил я. «Штук 5 или 7». Стас пренебрежительно махнул рукой. «Там одни шмотки на пару со всякой ненужной мелочью, типа девчачьей бижутерии и другой ерунды». Парень досадливо кивнул на торчащие на моем носу очки, с чем я, понятное дело, не мог согласиться. «Не такие уж они и ненужные. Я вот уже подумываю купить себе пару. От солнца спасают прекрасно». Анька не осталась в стороне от дискуссии, справедливо заметив. «Выпусти тебя в город с деньгами. Через пару часов все потратишь. А здесь какой-никакой контроль. Тебя, дурака, к взрослой жизни приучают. Постепенно. С общеобразовательными предметами также. Они обязательно пригодятся. А то вырастешь плохо образованным оболтусом. Даже правильно писать и считать не сможешь. Кому такой нужен? От тебя же девчонки шарахаться будут». Я громко хмыкнул. Весомая угроза. Стас пробормотал нечто неразборчивое. Кажется, ругался на слишком умных баб и наступление матриархата. «Привет!» Откуда-то сверху раздался еще один женский голос. На меня наползла чья-то тень. Нехотя приоткрыл левый глаз. Жанна. Та самая малышка, что сидела рядом на вводной лекции. И по совместительству одногруппница Аньки. Стас, кстати, подсуетился и умудрился перевестись в мою группу, А-17. На уроки мы с ним теперь ходили вместе, что иногда бывало очень удобно в части выполнения домашних заданий. Времени у меня постоянно не хватало. «Привет!» – да нельзя любезно поприветствовал девушку Стас. Его голос прямо-таки сочился медом. Я вяло махнул ладонью. Аня предложила присесть и нетерпеливо подтолкнула меня в спину, заставляя принять сидячее положение. «Как дела?» – прозвучал банальный вопрос. Следом последовали не менее банальные, ничего не значащие ответы. Жанна села, положив ногу на ногу. Тонкая серая юбочка натянулась, обнажая коленки и изящно облегая стройные бедра. Мы со Стасом с одинаковым интересом покосились на весьма симпатичные стройные конечности. Анька это заметила и не преминула чувствительно врезать мне в бок. До белобрысого паршивца дотянуться ей, к сожалению, не удалось. Повезло засранцу. Отдуваюсь, что называется, за двоих. «Слышали уже о вечеринке?» – осведомилась Жанна, прижимая учебный планшет и толстые тетрадки для записей к груди. «Какой?» – мгновенно отозвался Стас, делая стойку, почуявший след охотничьей гончей. Последние дни он только и делал, что ныл о недостатках развлечений в стенах учебного заведения, поочередно называя лицей то каторгой, то тюрьмой. Воскресные лежания на пляже к четвергу уже благополучно испарялись из памяти, уступив место новой жажде весело провести время. «Завтра рядом с кампусом Л устраивает пати Игорь Корсаков. Его семья владеет стихией воздуха, обещают демонстрацию магии. Ходят слухи, что подобные вечеринки будут проводиться теперь каждую пятницу поочередно кем-то из истинных магов. Приглашения ограничены». Я зевнул. Хитрый ход со стороны золотых мальчиков и девочек. Таким образом, хотят заранее привлечь на свою сторону самых перспективных неофитов с последующей вербовкой, когда придет время выбирать, посвящение какой стихии проходить. Но меня это вряд ли касается. Уже вся школа в курсе, кто я такой и почему здесь нахожусь. Выбравший сторону, их не должен интересовать. Перевербовать меня не получится. Это должен понимать даже самый оптимистично настроенный интриган. А отпрыски магических родов все-таки молодцы, нечего сказать. Сумели преодолеть снобизм и начали действовать. Любопытно, мамонтовы будут что-нибудь предпринимать в ответ? Триумвирату тоже не помешает провести рекламную акцию для завлечения учеников в свои ряды. «Тебя пригласили?» — подозрительно прищурилась Аня. Жанна смущенно улыбнулась и нерешительно кивнула. «Там можно брать с собой еще одного. Если кто хочет, я с радостью возьму», — поспешила оправдаться она. Моя старая подруга по интернату насмешливо сморщила носик. «Подумаешь», — протянула она. «Цацы какие! Места ограничены. Нам и даром не надо. Правда, ребята?» Настойчивый взгляд вынудил меня энергично закивать в подтверждение. А вот Стас, бедолага, замешкался, за что и был удостоен задумчивого прицельного взгляда с прищуром. Как будто Анька прикидывала, как бы покарать строптивца в самое ближайшее время. Осознав глубину прокола, парень быстро затараторил: «Верно, верно! Не нужны нам эти пати для избранных. Пошли они на три веселых буквы. Нам и так хорошо», — сказал и с надеждой глянул на Аню. Мол, прощен. Едва заметный наклон головы явился ему милостивым ответом. Вот дают, комедианты, блин. «Да нет, будет здорово», — не успокаивалась Жанна, поворачиваясь к нам по очереди. «Говорят, вечеринка продлится до самого утра. Пусть Вик пойдет. С ним-то вас никто не посмеет прогнать. Он же Строганов». Фамилия известного клана прозвучала чуть ли не с придыханием. Невооруженным взглядом было видно, что девчонка отчаянно завидует мне и вообще всем членам магических родов. Эх, знала бы бедняжка, сколько мучений приходится выносить на полигоне за право называться одним из ледышек, не стала бы об этом мечтать. Дмитрий в последние дни совсем озверел, выжимая из юного ученика соки по максимуму. Вчера вообще полный дурдом начался. Подручные боевого мага притащили откуда-то три угольно-черных манекена, совершенно неожиданно для меня, оказавшихся зачарованными големами. Спарринг-партнеры для рукопашного боя. Не слабо, да? Эти штуковины, сделанные из упругого материала по типу резины, весь дух из меня выбили, гоняя по тренировочной площадке. Отработка приемов на практике с сохранением концентрации для создания боевых заклятий. Бодрое название, совершенно неправильно понятое мною на первом этапе. Я-то по простоте душевной думал, сейчас стану Брюсом Ли, научусь кулаком пробивать доски, вертеть мельницу ногами, или как минимум пугающе кричать «Кия!». Но нет, вместо этого меня дубасили со всех сторон, пока наставник, азартно крича, советовал разорвать дистанцию и произвести контратаку. В общем, полный трындец и никакого удовлетворения. Уверен, Жанна пришла бы в полный восторг, очутившись на моем месте. Хотя кто ее знает, может, она любительница всякого садомаза? Я покосился на девушку рядом. А что, ей бы кожа и латекс в обтяжку пошли. Еще хлыст в руки и вперед. Пришлось покрутить головой, отгоняя видение. Ничего себе, как реально проступил образ. Эй, ей он и вправду подходит. Ха, даже забавно. На ум почему-то пришел еще один эпизод, уже из позавчерашней встречи с наставником. Мое первое знакомство с мечами. Когда крышка длинного черного кейса, извлеченного из машины, поднималась, я подсознательно рассчитывал увидеть на темной бархатистой ткани пару японских катан. И, конечно, ошибся. Увидев, как вытянулось мое лицо, Дмитрий усмехнулся и мягко пожурил за слишком большую приверженность продукции Голливуда. Да, это не кино. Здесь не используют холодное оружие средневековой Японии, предпочитая подходить к делу более основательно. Вместо тонкого лезвия – крепкий заостренный клинок, вместо узкого ободка гарды – два торчащих штыря в форме латинской буквы «Победы» – «В». Тяжелые, крепкие, с первого взгляда мечи вселяли уверенность, стоило взять один из них в руки. Такими бронежилет пробить не проблема, и голову снести не составит труда. Да, неплохо тогда помахались. Мне очень понравилось. Слегка неуклюже, но все равно здорово вышло. Это было куда веселее обычных изматывающих занятий. Не заметил, как отвлекся от разговора, погрузившись в воспоминания о прошедших днях. Время летело незаметно. Вроде еще вчера начиналось воскресенье с предложением съездить на стрельбище. И вот уже новый четверг и практически окончание очередной недели. Караул! Не успеешь опомниться, как закончишь учебу. И что тогда останется в памяти? Поездки на полигон? Да ну нафиг! Решено! Мы пойдем на тусовку! Решительно заявил я. Пусть только попробуют не пустить. У нас демократия или где? Не ожидая от замолчавшего друга столь явной поддержки, Стас радостно осклабился. «Круто! Я тоже пойду!» Аня кисло взглянула на воодушевленного парня. «Вот дадут вам пинка под зад нанятые секьюрити, что тогда? Опозоритесь на всю школу!» Подобная перспектива показалась весьма обидной, как и возможные будущие последствия. «Ничего, мы тоже не пальцем деланные», туманно заметил я. «На крайняк замутим свою тусу». «Правильно!» – поддержал меня Стас. «И вообще, почему мы обязаны всегда учиться?» – разошелся я, вскакивая на бортик фонтанчика и доставая голосом до соседних лужаек, где сидели и лежали ученики из соседних классов. «Нам нужны приятные и веселые воспоминания о лицее, а не только зубрежка и контрольные через день!» Послышались аплодисменты и выкрики одобрения. Большинству пришлась по душе моя короткая эмоциональная речь. «Мы здесь всего вторую неделю находимся», – въедливо отметила Анька, сходу сшибая мой настрой. Замер, мысленно отсчитывая прошедшее время. «Вот же, блин, а ведь правда, даже месяца еще не прошло». «Ну, дела». «Эх, а я уже рассчитывал толкнуть речь о необходимости революции и свержения диктаторского режима преподавательского совета с выбором президента из числа учеников. Вечно ты все обламываешь», – проворчал я, спрыгивая вниз. Девушка счастливо рассмеялась. Жанна деликатно прикрыла рот, хотя по глазам видно, растягивает губы в широкой улыбке. «Ну никакого сочувствия к начинающим революционерам. Безобразие просто». Ошарашенный яркой вспышкой энтузиазма и столь же скорым ее исчезновением, Стас чуть ли не жалобно пробормотал. «Так мы идем на пати к истинным засранцам?» «Конечно идем», – сказал я, вскидывая правую руку в ленинском жесте призыва. И тут, как по заказу, на одной из дорожек появилась Алиса из рода Волконских, собственной персоной во плоти. Аристократка-колдунья в 12-м поколении целенаправленно двигалась в нашу сторону в компании двух удивительно похожих друг на друга девиц. «О, какие красотки!» – причмокнул Стас и тут же схлопотал подзатыльник от Аньки. «Все сделали серьезные лица», – страшным голосом прошипел я, сам не знаю зачем. После встречи в столовой мы больше ни разу не виделись с эффектной владелицей серебристого Порше. Не то чтобы я ее избегал, просто распорядок учебного дня не оставлял свободы маневра для лишних перемещений. Погуглил, конечно, про ее семейство не без этого, но и только. Радостно помахав рукой еще на подходе, Алиса с улыбкой поздоровалась. «Всем привет!» «Ну а что? Мы с ней вроде не в ссоре. Клан Волконских в никаких враждебных проявлениях к Строгановым никогда замечен не был, за исключением вхождения в Орден Крови, крайне неприятную организацию, по мнению владык Холода. Их можно понять. Кому захочется, чтобы к тебе относились как к подопытным свинкам? Заключать брак с уже показавшим себя одаренным – одно. Планировать скрещивание детей еще до их рождения – совершенно другое. Круг Возрождения в самом натуральном смысле воспринимал магов всего лишь как генетический материал для своих родовых программ. Волей-неволей захочешь держаться от таких индивидов подальше. «Привет», – сказал я. «Давно не виделись. Как машина? Еще гоняетесь? Или вас тоже коснулся комендантский час двухмесячного карантина?» Алиса кивнула. На лицах двух девушек рядом промелькнуло выражение досады. «Что тут у нас? Привыкшим к нескончаемому празднику жизни не понравилось сидеть взаперти?» «Познакомьтесь, это Виктор Строганов, его друзья Аня Серебрякова, Стас Белозеров и Жанна Томина». Изящный пальчик без ошибок указал на каждого называемого человека. «Ничего себе! Хорошо подготовилась. Заранее узнала не только имена, но и фамилии людей из моего окружения. Такая предусмотрительность заслуживает искренней похвалы. А это сестры Глинские, Инга и Тина». Девушки улыбнулись. «Привет! Рады познакомиться!» Аня и Жанна молча кивнули. Последняя явно обрадовалась столь близкому знакомству с популярными в лицее персонами. «Как у вас проходят занятия с магией?» – вежливо поинтересовалась Алиса. Никто не успел толком что-то сказать, как вперед выскочил Стас, откровенно признавшись. «Да пока не очень. Учителя попались плохие. Вот если бы моим образованием занимались такие обворожительные создания, как вы, то я бы давно стал величайшим магом вселенной». Наш доморощенный Дон Жуан бесцеремонно приобнял обеих сестричек, вклинившись прямиком между ними. Удивительно, но молодые колдуньи не отдернули нахала, весьма благосклонно приняв несколько настойчивые ухаживания. Игриво защебетали между делом, интересуясь, под какой литерой проходит учебная группа Стаса. А услышав обозначение «А», стали еще веселее. «Попал чувак. Как пить дать, обработают его дамочки. Не успеет опомниться, как даст клятву верности какому-нибудь клану. Надо спасать, обалдуя». Но, похоже, моего соседа по комнате сейчас занимало совершенно иное, нежели мысли о службе боевым магам влиятельному роду. И оторвать его от двух милых прелестниц можно было только при помощи мощного крана. Казанова, блин. Хотя о чем это я? Молодец, пацан, отрывается по полной. Мне бы следовало последовать его примеру. И словно отвечая на невысказанную мысль, у меня снова завибрировал телефон, напоминая о необходимости идти на парковку к уже порядком надоевшему черному внедорожнику. Очередная встреча князя и Мстислава прошла в аэропорту клана Строгановых у огромного ангара, куда медленно подкатывал грузовой самолет, приземлившийся пару минут назад. «Как дела с дополнительным набором дружинников, воевода?» – – осведомился князь, стоя со скрещенными руками и внимательно наблюдая, как воздушный гигант неторопливо пятится назад под защиту высокой крыши. «Я так понимаю, недостатка желающих среди уволившихся из российской армии с боевым опытом нет». Князь Кирилл иногда любил упомянуть в разговоре давно устаревшие вычурные названия, напоминавшие о старых временах, и тем самым подчеркивая длительную историю существования клана. Мстислав предпочитал использовать более современные и простые варианты обозначений. «Все по плану, ваша светлость», – ответил командир детей вьюги. «Собеседования проходят каждый день. Мы уже взяли на испытательный срок больше 500 бойцов. После прохождения курса переподготовки они вольются в разные подразделения». «Решил их разбавить нашими ветеранами? Правильно. Нам ведь не нужны отряды, состоящие исключительно из новичков. Так проще будет их контролировать». Тем временем летающий транспортник остановился. Створки грузового люка медленно поползли вверх, обнажая нутро самолетного трюма. «Пока две единицы?» – спросил Мстислав, глядя, как работники приступают к процедуре выгрузки. Находившийся в ангаре грузовик с прицепом трала для перевозки крупногабаритной техники сдал назад и начал разворачиваться. «Да, пока два прототипа. Еще 5 на испытательных полигонах Демидовых. Тестирование будет идти параллельно. Потом сравним результаты». «Они уже готовы к серийному производству после внесения доработок? Сколько мы сможем получить в ближайшее время?» «Достаточно». Князь успокоительно похлопал по плечу верного помощника. «В случае необходимости заводы союзников выпустят столько единиц, сколько мы запросим. Не волнуйся на этот счет». «Уже придумали название?» «Ирбис, снежный барс», – ответил повелитель холодного предела. Воевода дружины клана Строгановых уважительно покачал головой. Название для нового танка подходило идеально. Именно танки сейчас выгружали из самолета, размещая на колесных платформах для дальнейшей транспортировки. Приземистые с низкой скошенной башней, имеющие клинообразные покатые силуэты, да к тому же покрашенные в арктический камуфляж, тяжелые махины напоминали технику пришельцев, вздумавших вторгнуться на землю. «Солидно», – признал Мстислав. По тонким губам князя пробежала улыбка. Имя придумал он лично. «А что с пехотной экипировкой? Мне докладывали, что Витязь так и не довели до ума. Вы не касались этого вопроса при обсуждении с Демидовыми?» Князь кивнул на 2 больших ящика, как раз появившихся из недр транспортника вслед за основным грузом. 20 комплектов. Все, как ты и заказывал. Закрытый шлем с интерактивным дисплеем, экзоскелет, модернизированный стрелковый комплекс и обновленная информационно-коммуникационная сеть. Каждый солдат теперь для нас стоит как неплохой автомобиль». «Затраты окупятся», – пообещал главный боевой маг. «Меньше потерь. Нет нужды искать бойцов и заниматься их обучением снова. Боевой дух поднимется, воины будут видеть, что о них заботятся и предоставляют самое лучшее оборудование». Старик с седыми волосами и яркими голубыми глазами нетерпеливо отмахнулся. «Да не оправдывайся! Разве я говорил, что против? Своих людей надо беречь и заботиться. Как о гражданском населении, так и о военных. Это аксиома. Такой подход способствует сплоченности клана. И Строгановы неукоснительно следуют ему уже не одну сотню лет. Тебе нет нужды убеждать меня в чем-то. Сам вспомни, я ведь дал разрешение на разработку и производство птичек. Хотя за 3 года они так ни разу и не пригодились в реальном бою. А все почему? Потому что на обороне нельзя экономить». Мстислав посмотрел в указанный дальний конец ангара, где стояла дежурная пара тяжелых ударных беспилотных летающих аппаратов универсального назначения. проведение бомбардировки и воздушный перехват, «Сокол». Еще сотня машин находилась в подземных капонирах, надежно упрятанные от воздушного нападения, как с земли, так и с воздуха. «Что-то мне подсказывает, что вскоре они нам могут понадобиться», – отозвался Мстислав. Князь согласно кивнул. «Более чем вероятно». Они дождались отъезда мощных тягачей с погруженными на прицеп и тщательно укрытыми брезентом танками. Затем неторопливым шагом двинулись к ждущим хозяев автомобилям. «Впрочем, я позвал тебя не для того, чтобы полюбоваться на новинки ВПК Демидовых», – спустя какое-то время сообщил князь. Мстислав не стал задавать вопросов, дисциплинированно ожидая продолжения. «Полчаса назад сотрудники СБ Мамонтовых задержали нашего беглеца, Андрея. Мелкий гаденыш пытался поступить в лицей, выдав себя за одного из инициированных. Полная смена внешности, новые документы, продуманная легенда. Все выполнено на самом высоком уровне. И затея имела определенные шансы на осуществление. Если бы не повышенные меры безопасности, принятые одновременно с открытием школы для начинающих магов. Аналитики считают, что попытка внедрения вполне могла оказаться тщательно спланированной подставой. Щенка уверили в успехе и отдали нам практически на блюдечке. После экспресс-допроса, проведенного на месте, я приказал засекретить информацию и изолировать задержанного. «Имелись веские причины?» – осведомился командир детей Вьюги. «Предатель утверждает, что его куратором и основным нанимателем выступал представитель клана Лакруа». Слишком буднично для столь важных вестей поведал князь итог общения дознавателей с бывшим членом семьи Строгановых. Сомневаться в квалификации следователей не приходилось. На службе Триумвирата состояли признанные мастера своего дела. «Замок Лагард считается твердым орешком», – медленно произнес Мстислав. «А его обитатели – крайне непростыми противниками». Хозяин чертогов льда холодно кивнул. «Это еще не все», – сухо добавил он. «За пару минут до твоего появления пришли новости из столицы. В одном из клубов захватили заложников, в числе которых находится одна из племянниц князя Демидова. По предварительным данным, террористы имеют арабские корни, и существует высокая вероятность того, что они связаны с кланом Аль-Фахани». Мстислав чуть помедлил, обдумывая известие. «Эмир Аль-Фахани не идиот, чтобы идти против нас. Его скорпионы пустыни, может, и хорошие воины, но до детей в юге все равно не дотягивают. Мы без труда разгромим их. Зачем персам так рисковать?» Князь удовлетворенно покачал головой. «Мыслишь в верном направлении. Я тоже в первую очередь подумал о причинах. И знаешь, к чему пришел?» Вопрос был риторический и не требовал ответа. «Строгановых, а через нас и весь Триумвират, пытаются втянуть в конфликт с двумя далеко не слабыми магическими кланами», – сказал глава рода. «Кто-то умело раздувает конфликт и планирует в нем наше участие. Без нашего ведома». Голос старого мага налился стылым холодом, от которого даже у опытного воина, прошедшего через множество схваток, по загривку пробежали мурашки, и без подсказок было понятно, что судьба затейника, вздумавшего играть с могущественным колдовским кланом, предрешена. Только он еще об этом не знает. «Как там мальчишка?» Резкий переход к другой теме не застал Мстислава врасплох. «У него хорошие показатели. Интенсивность тренировок превосходит прежние учебные курсы. Парень усерден, не отлынивает, старается, демонстрирует превосходные умения в сфере управления энергетическими потоками. Физическое развитие не отстает. В целом, думаю, Через полгода из него выйдет довольно приличный адепт. Князь недовольно сжал губы в тонкую линию. Они преодолели половину пути до машин и остановились, не желая говорить при охране. 6 месяцев, протянул князь Кирилл. Очень большой срок. У нас нет столько времени. Но он и так обгоняет все известные ранее сроки. Еще никогда одаренные не развивались с такой скоростью, возразил главный боевой маг клана. Старший Строганов положил руки на пояс, откинув полы пиджака назад. «Знаю», – признал он. «Полина тоже показывает отличные результаты. За всю свою жизнь я не видел, чтобы неофит так быстро овладевал навыками оперирования магической силой. Она как будто рефлекторно знает, что и как делать». Широкие плечи Мстислава чуть расслабились. Он ожидал взбучку за недостаточный прогресс в обучении, подающих большие надежды учеников. «И тем не менее этого недостаточно», – жестко завершил фразу князь. «Мне не нужны идеальные заготовки. Мне нужны готовые клинки. Прямо сейчас». «Это невозможно», – осмелился возразить командир детей вьюги. «Если с простыми заклинаниями проблем нет, то с имеющими сложную структуру возникнут закономерные трудности. Они их попросту не смогут построить. Плюс обучение вспомогательным навыкам. Благодаря применению боевой ипостаси, ученики, конечно, быстрее овладевают боевыми приемами. Однако пока этого недостаточно, чтобы считать их полноценными воинами». Лицо князя приняло бесстрастное выражение. Он и без ведущего боевого мага клана знал об этом. Нет, ему требовалось не озвучивание проблемы, а ее решение. «Ты помнишь о постулатах силы?» – невозмутимо спросил старший Строганов. Мстислав вздрогнул. «Вы предлагаете...» «Наши предки, и я сейчас говорю о первопроходцах, о тех, кто стоял у истоков создания клана, кто подчинил своей воле стихию льда. Они не были слабаками. Они сумели отстоять свой новый дом и убивали всех врагов, годами приходивших за их жизнями». Голос старого мага звучал глухо, поневоле заставляя не шевелиться, в боязни пропустить хоть слово. «У них не было наставников и учителей. Они всего добились сами. И как же они это сделали?» «Познание через агрессию», – непослушными губами процитировал Мстислав первый постулат. Князь жестко кивнул. «Правильно. Ты понимаешь, о чем я говорю? Полина вместе с Лазарем отправится в Ливию, где у одной из подконтрольной нам нефтяных компаний возникли сложности с местным весьма воинственным племенем, и окончательно уладит этот вопрос. Виктор полетит в Москву и будет участвовать в ликвидации ублюдков, посмевших поднять руку на члена семьи Демидовых. И это не обсуждается». «Почему такая срочность? Разве не лучше немного подождать?» «У нас нет времени. Источники ведут себя странно. Напряженность между кланами возрастает по всему миру. Покажем слабость сейчас, и нас с удовольствием сожрут завтра. Выбора нет». «Будет война?» — не дрогнувшим голосом осведомился Мстислав. «Да». Глаза князя залила мрачная синева. «Война. И клянусь всеми богами, наши враги еще познают на себе силу гнева владык вечного холода».